Глава 18, часть 1. Томила. Я дернулась вскочить с постели и кинуться к Николасу, но руки герцога придавили меня к кровати. «Лежи, Томила, тебе нельзя вставать!» «Но он заберет Николаса!» — прошептала я, с ужасом глядя, как Эраст наклоняется над колыбелькой и рассматривает продолжающего спокойно спать мальчика. «Отпустите, мне надо к нему!» «Ну так что, дракон, договорились?» «Я забираю мальчишку с Томилой, и мы расходимся мирно и полюбовно!» Гнусаво протянул Эраст, отрываясь от разглядывания ребенка. «Какой же у него мерзкий голос, а рожа еще хуже!» «Томила, посмотри на меня!» — попросил Кэмерон, но я только отрицательно качнула головой. Мне казалось, отведи я хоть на миг взгляд от Николаса, и эта бешеная тварь сразу заберет его. Теплые пальцы легли на подбородок и потянули, поворачивая мое лицо. «Томила, я обещал, что Эраст Макхонон ничего не сделает малышу, помнишь? Сейчас он будет пытаться договориться со мной. Он ведь не идиот и понимает, что просто так не заберет ни мальчика, ни тебя». Развернув к себе мое лицо, Кэмерон наклонился, и его спокойные глаза оказались прямо перед моими. Поймал мой перепуганный взгляд и попросил. «Верь мне и пообещай, что будешь спокойно лежать, пока я разберусь с Макхоненом». «Но я не могу, если он только попробует». «Томила, если ты встрянешь, это помешает мне быстро разделаться с Эрастом». Твердо проговорил Кэмерон и тут же смягчился, заметив, как задрожали мои губы. Пошутил. «Будет лучше, если заберешься под кровать. Тогда я буду спокоен, что ты не выскочишь мне на помощь. Кровать высокая, и, уверен, пыли под ней нет. Госпожа Жильц тщательно следит за чистотой полов в своей гостинице». «Ты правда спасешь его?» Я схватила мужчину за руку, судорожно впилась ногтями в кожу, заглядывая ему в глаза. «Пообещай еще раз, дай самую страшную драконью клятву!» «Клянусь своими крыльями, я не позволю Эрасту навредить ни тебе, ни Николасу», произнес Кэмерон. «Это самая страшная клятва, ее не нарушают». «Ну что, дракон, долго мне ждать ответа?» Снова подал голос Эраст. «Может, ты не в курсе, что дом окружен, и что все выходы из этой комнаты охраняются моими парнями, а? Ты один, Кэмерон, и никому не страшен, потому что оборачиваться здесь не будешь. Ты ведь такой благородный, не станешь жертвовать невинными людьми и этим славным трактиром, который просто развалится при твоем обороте». Последние слова Эраст произнес с откровенным презрением. «Гад мерзкий!» «Ты слишком самоуверен, Макхонон», ответил герцог, не поворачивая головы. Поднял мою руку и поцеловал в судорожно сжатый кулачок. «Я бы посоветовал тебе не смотреть на то, что сейчас произойдет, Томила». Я отрицательно качнула головой. «Нет! Я хочу видеть, как ты избавишь мир от этой бешеной собаки». Лорд, понимающе кивнул и поднялся на ноги. Повернулся к Эрасту, так и стоящему над Николасом. А потом случилось то, что заставило меня сначала изумленно открыть рот, а следом зареветь от радости и облегчения. Я не успела ничего понять или заметить, как раз, и Кэмерон, только что бывший рядом с кроватью, уже стоял возле колыбельки. «Два?» Эраст отлетел в сторону, а Николас оказался у лорда на руках. «Три?» Мальчик у моей груди, в моих объятиях и даже не проснулся. И в этот момент, когда прижала сладко сопящего малыша к себе, я простила герцогу все-все. Всю его холодность, агрессивность, подозрительность и что там еще было. Даже то, что он не смог отличить меня от Эллингтон, простила. «Держи малыша, Томила, и больше ничего не бойся. Я никого к тебе не подпущу», — проговорил лорд, глядя на меня со странным выражением на лице. «Спасибо, Дэниел», — прошептала я, слизывая с губ слезы, и вскрикнула. «Сзади!» От дверей в комнату хлынула толпа бандитов с обнаженными клинками в руках и выстроились полукругом, ожидая команды главаря. Сам он, чуть пошатываясь и тряся головой, уже встал на ноги и тоже достал из ножен меч. «Ты пожалеешь, Кэмерон! Я хотел мирно разойтись, но теперь ты сдохнешь!» Процедил с ненавистью и скомандовал: «Убить дракона!»